Глава 22. Хорошее предложение. Гирея увели в казарму, там была запирающаяся комната, а мы с Потемкиным прошли в дом Арбея. Только прикрыв дверь, взволнованный Потемкин начал разговор. «Думал я вчера и сегодня изрядно, все передумал. Ружья у вас, конечно, невиданные, но человек разные диковинные вещи придумывает, а вот разговор ваш, Иван Николаевич, с ханом меня убедил. Так разговаривать с великим князем, ежели судить по-нашему, может только человек из другого мира. Неужели вы и вправду совершили бы те вещи, о которых сказали хану? Ну, полноте, Григорий Александрович. Я солдат, а не палач. Расстрелянные турки, конечно, военнопленные и не заслуживали смерти. Но мне дороже жизнь русских солдат. А еще скажу я вам, эти люди уважают только силу. Мы сегодня силу показали, посмотрим, что завтра предложит нам хан», — ответил я. «Спасибо за ответ, Иван Николаевич. Война, конечно, войной, но убивать всех подряд все же не по-христиански», — успокоился Потемкин и спросил. «А что вы собираетесь предпринять в дальнейшем? Я не имею в виду наш поход, а вообще?» «Думаю, Григорий Александрович, с учетом проведенных баталий, по поводу моего целеполагания, у вас вопросов нет?» «Конечно, Иван Николаевич, вижу я, что вы на благо России готовы живот положить». Я продолжил. «Наверное, удивлю вас, Григорий Александрович, но военную карьеру я делать не планирую. В России довольно великих полководцев, великий граф Румянцев, молодой граф Суворов, который в том мире останется непобежденным полководцем, молодой Кутузов, он сейчас должен служить под командой Суворова. Проблема России в участии в чужих войнах и неумение пользоваться плодами военных побед, что подтверждает результаты семилетней войны. Триумф на поле боя и ничего для страны, кроме боевого опыта военачальников и потерь в личном составе. Позор. Но это еще не главная проблема России. Главная проблема впереди. Это пропущенная нами промышленная революция, которая выведет европейские страны на другой уровень и заставит нас постоянно быть в отстающих. Вот этого мы не должны с вами допустить. «Стало быть, вы будущее наше знаете?» — загорелись глаза у Потемкина. «Увы, придется в этом вопросе вас расстроить», — развел я руками. «Историю в тонкостях знают только ученые. Я знаком с историей войн, а по остальным вопросам у меня лишь поверхностные общие знания. В вопросе войн у нас в целом порядок. Неудачной в ближайшем времени была только одна война — Крымская». В 1854 году, и то основой причин неудач было как раз технологическое отставание от западных держав и отсутствие хорошего транспортного сообщения с Крымом. К тому же, Григорий Александрович, наше появление и наше влияние на этот мир меняют его, а значит и будущее будет другим. Но спешу вас успокоить, у нас останется главное преимущество – знание ошибок, совершенных Россией в том мире, и возможность их избежать здесь. «Задали вы задачу, Иван Николаевич. А что с ханом?» — спросил задумчивый Потемкин. «Утро вечера мудренее, Григорий Александрович. Пусть над этим вопросом хан сам мучается, а мне надо бы на караулы проверить». Закончил я разговор. Подошедшие вечером крепости основные силы разместились под стенами, расставив пушки и усиленные караулы большим полукольцом, а обоз завели в крепость. Утром из степи появилась группа всадников с белым флагом и остановилась в полукилометре от стены. Думает, что на такой дистанции мы их не достанем. Но мы, конечно, стрелять не собирались. От группы отделился всадник с флагом и поскакал к стене. Мы с Потемкиным наблюдали за этим, стоя между зубцами по центру ворот. Заехав на мост, всадник прокричал. «Калга, шахбас, гирей, сей лешулер, алып! Барырга, тегдым и те!» Калга Шахбаз-Гирей предлагает привести переговоры. «Ну что, Григорий Александрович, поговорим?» Повернулся я к Потемкину. «Отчего ж не поговорить, Иван Николаевич?» Усмехнулся он и в ответ заговорил по-татарски. «Курыкмаса Калга Шахбаз-Гирей-Визир Белен Куперге Якын Лаштын Аларга Бернинди де Курыкныч Яна Масын, дворян Сузе. Если не боится, пусть Калга Шахбаз-Гирей с визирем подъезжает к мосту, им ничего не угрожает. Слово дворянина. Безде Куперге Чигабыс, мы тоже выйдем на мост. Надев на Потемкина бронежилет Доброго, мы с ним вдвоем пошли на мост. Добрый страховал со стены. Минут через пять подъехали два богато одетых татарина, и первый, выглядевший как молодая версия Девлет-Гирея, заговорил по-русски. «Да, эти парни уже готовы к принятию российского подданства», — подумал я про себя. «Я, Калгаш Ахбаз Гирей, я ничего не боюсь. С кем я говорю?» «Князь Потемкин, барон фон Штофельн», — представился я и подумал. «Дерзкий парень, от такого можно всего ожидать». «Что с моим братом?» — спросил Шахбаз Гирей. «Это ваша партия, Иван Николаевич». «Продолжайте», — тихо сказал мне Потемкин. «Пока с Девлет-Гиреем все в порядке. Он сейчас в размышлениях о дальнейшей судьбе вашего народа. А тебе я даю бесплатный совет. Орду к крепости не води, останешься без Орды. Но и далеко не уводи. Сегодня мы с ханом завершим разговор, и если договоримся, пришлем одного из его гвардейцев», — ответил я. Шахбаз Гирей задумался, потом посмотрев на своего визиря, тот кивнул ему в ответ и, сказав «Мы ждем», развернул коня в степь. Начало дня порадовало. Не хотелось начинать его с избиений татар. Мы же планируем сделать из них российских подданных, да боеприпасов жалко. Вернувшись к дому Арбея, мы увидели казака, который доложил о том, что хан желает продолжить разговор. Созрел голубчик. Через 10 минут привели хана, и мы продолжили вчерашний разговор только уже за столом с чаем. Гирей, видимо, удивленный такому обхождению, спросил меня. «Вчера ты грозился таскать меня брюхом по степи, а сегодня поишь чаем, будь то уже знаешь, что я тебе предложу». «Эх, хан, ничто не помешает мне при необходимости привести свои угрозы в действие. А чая не жалко, пей на здоровье, если оно тебе еще понадобится». Улыбнулся я и посмотрел в глаза хану взглядом, от которого он поперхнулся чаем и продолжил. «А что касается твоего предложения, тебе и предложить нам особо нечего. Узнает султан, что ты в плену, наверняка в Орде его уши имеются. Быстро назначит Шахбаза ханом, и все. Ты голодранец, так что не теряй времени, излагай». «Как мне к тебе обращаться?» — спросил хан. «Иван Николаевич и Григорий Александрович», — представил я нас с Потемкиным. «Все ты верно вчера говорил. И сейчас верно говоришь, Иван Николаевич, и предложить я могу только переход в российское подданство. Но сможет ли русский царь защитить мой народ и мою землю?» — начал предметный разговор хан. «Про русского царя позже поговорим. Ты мне вот что скажи. Поддержит ли твое решение знать и народ? А то ты сейчас наобещаешь 3 короба, а тебя и слушать не станут», — спросил я. «Среди беев нет согласия по вопросу войны с русскими. Многие не прислали воинов в Орду. Думаю, в диване, совещательный орган, у меня будет много сторонников, но им потребуются гарантии», — начал торговаться хан. После перехода беседы в стадию торга стало понятно, что первый этап завершился в нашу пользу, оставалось только поднять заявленный вес. Хан написал Шахбазу письмо с распоряжением собрать всех знатных беев и прибыть завтра к крепости на переговоры, а также письма в Бахчисарай и Белую мечеть о прекращении боевых действий против калмыков. Мы, в свою очередь, отправили калмыков к Янген-Баше с указанием прекратить разбой и встать лагерем у Белой мечети. После этого, как хана увели в казарму, Потемкин задал вопрос. «Что-то слишком все гладко идет, Иван Николаевич. Вам так не кажется?» «Полностью с вами согласен, Григорий Александрович. Я почти уверен, что завтра Шахбаз попробует перевернуть шахматную доску и стать ханом, и мы ему создадим все условия для этого. Поясните вашу мысль, Иван Николаевич», — удивленно глянул на меня Потемкин. «Это для него шанс. Хан продался русским, он второе лицо в государстве и официальный наследник, казнил хана за предательство. Все, раз-два и в дамках. Зачем ему ждать, когда действующий хан уйдет, когда можно все провернуть быстро? А нам это выгодно потому, что мы сможем выявить его истинное лицо. Если все так, как мы думаем, они завтра попытаются убить хана и нас заодно. Мы же получим возможность избавиться от потенциальных предателей и еще больше привяжем хана к себе. Он поймет, что мы ему не враги», — ответил я. «Как же мы заставим их проявиться, Иван Николаевич? Навес для переговоров поставим подальше от крепости, за пределами дальности ружейного огня, и пойдем туда вчетвером», — огорошил я Потемкина. «Я думал, что мы до этого рисковали. Оказывается, мы еще даже не начинали. Да, с вами не соскучишься», — развел руками Потемкин. Утром пленные татары натянули в полукилометре от крепости навес, найденный на складе, натащили ковров, подушек и нам стульев, а к полудню появились оппоненты, человек 25. От нас на переговоры отправился я, Потемкин, Добрый и Девлет Гирей. На Потемкина надели броник гнома. Кольчушка, конечно, коротковата, но лучше, чем ничего. Астраховал нас со стены Пугачев с Л-96, заранее попрактиковавшийся в стрельбе и показавший отличные результаты. Из оружия, кроме холодного, взяли револьверы вскрытие и по два кремневых пистолета. Пусть думает, что у нас только 6 зарядов. Ну что, как там у Богомолова? Нам нужен момент истины.